Как изготовить клетку. Что требуется для изготовления живой клетки? Всем клеткам на Земле присущи 6 базовых свойств. Я не хочу, чтобы книга стала похожей на учебник, но все же вот они. Первое. Непрерывное поступление активных форм углерода для синтеза новой органики. Второе. Приток свободной энергии, необходимой для биохимических процессов, образования новых белков, ДНК и так далее. Третье. Катализаторы, чтобы ускорять и направлять эти метаболические реакции. Четвертое. Выделение отходов, чтобы процессы в клетке соответствовали второму началу термодинамики и можно было обеспечить прохождение химических реакций в нужном направлении. Пятое. Компартментализация, чтобы отделить внутреннюю среду от внешней. Необходимы ячеистые структуры, оболочки клеток. Шестое. Наследственный материал. РНК, ДНК или их эквивалент, который в деталях бы определял строение и функции биомолекул. Все прочее из стандартного набора свойств живых организмов, которые школьники заучивают наизусть, движение, чувствительность и так далее, например, для бактерий лишь приятные излишества. Не нужно много размышлять, чтобы прийти к пониманию, что эти 6 свойств глубоко взаимосвязаны и все были необходимы с самого начала. Непрерывное поступление органического углерода, очевидно, критически важно для роста, репликации. В общем, для всего. Даже на примитивном уровне происходила репликация молекул рибонуклеиновой кислоты. РНК — это цепь нуклеотидов, а нуклеотид — органическая молекула, которую нужно где-то взять. Среди исследователей, занимающихся вопросом происхождения жизни, не утихает спор, что возникло прежде — метаболизм или репликация. Но этот спор бессмысленен. Репликация — это удвоение, и расход строительных блоков увеличивается в геометрической прогрессии. Если запас строительных блоков не восполнять в том же объеме, репликация скоро прекратится. Можно предположить, что первые репликаторы состояли не из органики, а были глинистыми минералами и тому подобным. Эту идею выдвинул Грэм Кернс Смит. Но это не очень удачное решение. Минералы недостаточно пластичны для того, чтобы кодировать нечто, хоть немного приближающееся к РНК по уровню сложности, хотя они способны быть хорошими катализаторами. Но если минералы не могут выступать репликаторами, нужно найти наиболее короткий и быстрый путь от неорганических молекул до органических, способных выполнять функцию репликаторов, например, РНК. Если согласиться с тем, что нуклеотиды были синтезированы из цианамида, бессмысленно рассматривать неизвестные интермедиаты. Лучше сразу перейти к сути и принять, что некоторые среды на Древней Земле были способны предоставлять необходимые для репликации органические строительные блоки, активированные нуклеотиды. Это обращение к принципу Оккама, на котором основан научный подход, предполагать наиболее простую и естественную причину. Такое предположение может оказаться неверным, но мы не должны без необходимости прибегать к более сложному объяснению. Мы можем в итоге списать происхождение репликации на божественный промысел, если все остальные возможные доводы будут отвергнуты. Хотя я в этом сомневаюсь. Но до тех пор мы не должны умножать сущности. Это просто подход к проблеме. Но успехи науки доказывают, что он эффективен. Даже если цианамид не годится на роль отправной точки, тенденция к образованию поразительно сходного набора органических веществ в разных условиях, под действием электрических разрядов в восстановительной атмосфере, в ходе химических процессов на астероидах, в автоклавах под высоким давлением, наводит на мысль, что определенные молекулы, в число которых, возможно, входят нуклеотиды, наиболее предпочтительны с точки зрения термодинамики. В первом приближении образование органических репликаторов требует непрерывного поступления в среду органического углерода. Поэтому мы не рассматриваем среды с очень низкой температурой. Хотя органика при замерзании растворов может концентрироваться между кристаллами льда, нет механизма, который бы работал при низких температурах, и мог восполнить запас нужных для продолжения процесса строительных блоков. Также необходима энергия. Для того, чтобы строительные блоки, аминокислоты или нуклеотиды, объединились и сформировали длинноцепочечный полимер, белок или РНК, нужно их активировать. Это, в свою очередь, требует источника энергии, например, АТФ или похожего. Возможно, даже очень похожего. В водном мире, каким была Земля 4 миллиарда лет назад, Источник энергии должен был обеспечивать полимеризацию длинноцепочечных молекул. В ходе полимеризации при образовании каждой связи отщепляется одна молекула воды. Реакция дегидратации. В водных растворах с молекулами, подвергающимися дегидратации, возникает та же проблема, как при попытке выжать белье под струей воды. Некоторые выдающиеся исследователи были столь озадачены этим затруднением, что поддержали идею возникновения жизни на Марсе, где вода присутствует в гораздо меньшем объеме. Возникнув на Марсе, жизнь добралась сюда на метеоритах. И выходит, все мы в некотором роде марсиане. Но, конечно, жизнь на Земле прекрасно существует в воде. Любой клетке трюк дегидратации удается тысячи раз в секунду. И люди это умеют. Мы совмещаем реакцию дегидратации с расщеплением АТФ. При каждом расщеплении АТФ из среды забирается одна молекула воды. В совокупности реакции дегидратации и регидратации, гидролиза, приводят к переносу воды и к высвобождению энергии, заключенной в связях АТФ. Это упрощает дело. Все, что нужно, это непрерывное поступление АТФ или более простого его аналога, например, ацетилфосфата. Мы займемся вопросом, откуда они могли взяться, в следующей главе. Пока отметим, что для репликации в воде нужно непрерывное обильное поступление в среду и углерода, и чего-либо похожего на АТФ. Итак, репликация, углерод и энергия. 3 из 6 факторов. А что насчет отделения от внешней среды? Это также связано с концентрированием. Биологические мембраны состоят из липидов, а те, в свою очередь, из жирных кислот или изопренеидов, которые присоединяются к глицериновой головке. Когда концентрация жирных кислот превышает пороговое значение, они самопроизвольно формируют везикулы, похожие на клетки и способные расти и делиться, если их подкармливать новыми жирными кислотами. Чтобы обеспечить образование жирных кислот, требуется непрерывный приток органического углерода и энергии. А чтобы жирные кислоты, или нуклеотиды, накапливались быстрее, чем они рассеиваются, нужно обеспечить локальное повышение их концентрации с помощью каких-либо физических процессов или за счет природной компартментализации, чтобы сделать возможным формирование более крупных структур. В этих условиях формирование везикул вовсе не является таинством. Это наиболее физически стабильное состояние, при котором общая энтропия повышается. Если активированные строительные блоки поступают непрерывно, то простые везикулы будут расти и делиться самопроизвольно, в соответствии с оптимальным соотношением площади поверхности и объема. Представьте шарообразную везикулу, простую клетку с разнообразными органическими молекулами внутри. Везикула растет, встраивая в мембрану новые липиды и забирая в свою полость органические вещества. Теперь представим, что она вдвое увеличилась в размерах. Вдвое увеличилась поверхность мембраны, и вдвое возрос объем органических веществ внутри. Что при этом происходит? Если площадь поверхности возрастает вдвое, объем увеличивается более чем вдвое. Площадь поверхности возрастает как квадрат радиуса, а объем — как его куб. Если скорость накопления содержимого клетки не будет выше, чем скорость увеличения площади поверхности, везикула превратится в нечто вроде гантели, а это уже на полпути к формированию двух новых везикул. Иными словами, арифметический рост приносит нестабильность, которая с большей вероятностью приведет к делению и удвоению, а не к дальнейшему увеличению везикулы. Вопрос лишь в том, сколько времени пройдет до того, как растущая везикула разделится на меньшие пузырьки. Так непрерывный приток органических углеродных предшественников приводит не только к образованию примитивных клеток, но и к зачаточной форме клеточного деления. Кстати, этим путем, почкованием, делятся L-формы бактерий, у которых нет клеточной стенки. Из-за проблемы соотношения площади поверхности и объема размер клетки ограничен. Это связано просто с поступлением реагентов и выведением отходов. Ницше сказал, что брюхо служит причиной того, что человеку не так-то легко возомнить себя богом. На самом деле, экскреция — это термодинамическая необходимость, от которой не смогли бы уклониться и божественное создание. Чтобы любая реакция могла протекать в прямом направлении, ее конечные продукты должны удаляться. Это не более загадочно, чем поведение людей на железнодорожной станции. Если уезжающие не смогут садиться в поезд с той же скоростью, с какой прибывают новые пассажиры, образуется толпа. В случае клеток скорость образования белков зависит от скорости поступления активированных предшественников, активированных аминокислот, и удаления отходов — метана, воды, СО2, этанола, всего, что может образоваться в реакции с выделением энергии. Если отходы не будут физически удаляться из клетки, это помешает протеканию прямой реакции. Это еще один фундаментальный недостаток концепции первичного бульона, в котором плавают и реагенты, и отходы. Этот бульон не способен дать никакого импульса, никакой движущей силы, инициирующей новые химические процессы. Известный пример. Долю спирта в вине нельзя поднять выше 15% путем лишь спиртового брожения. Накапливаясь, спирт блокирует прямую реакцию, брожение, и подавляет собственное образование. Если спирт не будет удаляться, брожение зайдет в тупик. Вино уже достигло термодинамического равновесия. Крепкие напитки, например, бренди, получают путем перегонки, добиваясь более высокой концентрации спирта. Я уверен, что мы единственная форма жизни, которая достигла таких высот в деле концентрирования веществ. И чем больше становится клетка, тем больше она похожа на бульон. Из-за того, что объем клетки возрастает быстрее, чем площадь ее поверхности, относительная скорость поступления углерода и удаления отходов через внешнюю мембрану по мере увеличения объема клетки должна падать. Клетка размером даже с футбольный мяч не сможет функционировать. Это будет просто бульон. Конечно, страусиное яйцо по размеру почти с мяч. Однако желточный мешок — это просто запас пищи. Зародыш гораздо меньше. На заре возникновения жизни природные скорости поступления углерода и удаления отходов должны были обусловливать небольшой объем клеток. Похоже, была необходима также некая разновидность физической канализации. Это подводит нас к вопросу о необходимости катализаторов. Сейчас живые организмы пользуются белковыми катализаторами, ферментами. Но РНК также может иметь некоторую каталитическую активность. Проблема в том, что РНК уже довольно сложный полимер. Она состоит из многочисленных строительных блоков, нуклеотидов. И каждый нужно сначала синтезировать, активировать, а после соединить их в длинную цепь. До этого момента РНК едва ли способна выступать катализатором. Какой бы процесс ни дал начало РНК, сначала он должен был инициировать образование других, более простых органических молекул, главным образом аминокислот и жирных кислот. Получается, древний РНК-мир в любом случае был загрязнен многими другими органическими молекулами. Та идея, что РНК самостоятельно обеспечила возникновение метаболизма, абсурдна, даже если она сыграла ключевую роль в происхождении репликации и белкового синтеза. Так что послужило катализатором зарождающейся биохимии? Возможный ответ — это неорганические комплексы, например, сульфиды металлов, особенно железа, никеля и молибдена. Они и по сей день служат конфакторами нескольких древних, сохранившихся у всех организмов консервативных белков. Хотя мы склонны приписывать каталитические свойства именно белкам, нередко они лишь оптимизируют работу кофактора, который определяет природу реакции. Оторванные от белка кофакторы не слишком эффективны и не очень специфичны как катализаторы. Но это лучше, чем ничего. Степень их эффективности зависит, опять же, от выхода реакции. Первые неорганические катализаторы лишь начали направлять потоки углерода и энергии на образование органики. Но благодаря им необходимость в цунами отпала и стала достаточно спокойной реки. Все эти простые органические вещества, особенно аминокислоты и нуклеотиды, проявляют некоторую каталитическую активность по отношению и к самим себе. В присутствии ацетилфосфата аминокислоты могут даже объединяться друг с другом, формируя пептиды, недлинные цепочки аминокислот. Устойчивость пептидов отчасти зависит от их взаимодействия с другими молекулами. Гидрофобные аминокислоты или пептиды, объединяясь с жирными кислотами, существуют дольше. Заряженные пептиды, которые связываются с неорганическими кластерами, например, железосерными, могут быть более стабильными. Естественные связи между пептидами и минеральными кластерами могут повышать каталитическую активность минералов. А затем эти связи будут подвергаться отбору в зависимости от того, насколько связь стабильна. Представьте себе минеральный катализатор, осуществляющий органический синтез. Некоторые продукты реакции связываются с минеральным катализатором, что повышает их устойчивость и улучшает каталитические способности минерала. По крайней мере, меняет их специфичность. Теоретически, такая система может обеспечить появление более богатой и сложной органической химии. Как построить клетку с нуля? Нужен непрерывный поток активного углерода и доступной химической энергии, который проходит через примитивный катализатор, преобразующий небольшую долю потока в новые органические вещества. поток должен быть ограничен таким образом, чтобы органические вещества, в том числе жирные кислоты, аминокислоты и нуклеотиды, достигали высоких концентраций, но ничто не препятствовало выводу отходов. Сосредоточение потока может быть достигнуто путем естественного ограничения или компартментализации, что напоминает управление потоками воды на мельнице. Это повышает силу потока в отсутствии ферментов и, соответственно, уменьшает потребность в углероде и энергии. Лишь если скорость образования новой органики превышает скорость, с которой она теряется, уходя во внешнюю среду, станет возможно концентрирование веществ, а затем самопроизвольное формирование структур, таких как клеткоподобные визикулы, РНК и белки. На самом деле я имею в виду не белки, а пептиды. Последовательность аминокислот в белке определяется генами, закодированными в ДНК. Пептид – это цепь, в которой аминокислоты соединены друг с другом такими же связями, как в белке. Но обычно пептид гораздо короче, может состоять лишь из нескольких аминокислот, и его последовательность не предопределена генетически. Короткие пептиды будут формироваться самопроизвольно из аминокислот в присутствии химических дегидратирующих агентов, например, пирофосфата или ацетилфосфата, которые, возможно, являются абиотическими предшественниками АТФ. Ясно, что это лишь намеки на будущую клетку. Необходимое, но недостаточное. А сейчас сосредоточимся на очень важном моменте. Без интенсивного притока углерода и энергии, пропущенного через неорганические катализаторы, возникновение и развитие клеток невозможно. Я готов поспорить, что такая закономерность действует во всей Вселенной. Учитывая потребность в углероде, термодинамика диктует необходимость непрерывного потока углерода и энергии через природные катализаторы. Строго говоря, это требование заставляет исключить почти все среды, которые в разное время предлагались на роль места зарождения жизни. Теплые водоемы, к сожалению, Дарвин в их отношении был неправ, первичный бульон, пористые вулканические породы, побережья, другие планеты в рамках идеи панспермии. Можете сами продолжить список. Но это требование не исключает гидротермальные источники. Напротив, они отлично ему соответствуют. Гидротермальные источники — как раз та разновидность диссипативных структур, которую мы ищем. Работающие на непрерывном потоке и далекие от равновесия электрохимические реакторы.